Глава 25. Монахи и воины. Первое. Булох, зверем смотревший на толпу, чувствовал ее давление. Тысячи глаз пожирали взглядом гвардейцев, и его в том числе. Хотя горожане были одеты однообразно, а в основном в черное, серое и синее, от их одежды рябило в глазах и на ком-то одном взгляд не задерживался. Он осязал нечто, витавшее в воздухе, грозившее исторгнуть запах крови. Это нечто исходило не от самой толпы, а от отдельных ее составляющих. Естественно, этими составляющими являлись сталхи. Они здесь, для этого не нужно обладать чутьем, которым, по слухам, обладали сами талхи. Они просто не могли пропустить подобное. Булоха заколотило, хотя давно он не испытывал страха в общепринятом смысле этого слова. Он не встречался с ними в стычке. Последние годы между правителем и орденом царил мир, скользкий, отдающий гнильцой, но все-таки мир. Проблемой являлись мятежные бароны и многочисленные банды. Но, как это ни кощунственно, не талхи. Возможно, поэтому множество слухов, верных или нет, изредка роились в голове даже у гвардейца, и в самый неподходящий момент они стали яркими, сконцентрировались, породив тот самый страх. Обладая талхи хоть половиной того, о чем говорили слухи, они не могли являться людьми. Талхи — настоящие звери, их надо уничтожать как зверей. Всех, подчистую. Это и являлось проблемой, ведь опасного зверя убить сложнее, нежели простого смертного. Булох не видел их, они оставались сокрыты от его глаз, будто голодные рыси, прячущиеся в густой листве. Булох понял, что страх бы ослаб или исчез вовсе, хотя бы рассмотри он своих врагов. Булох озирался, и чем ближе к воротам, тем сложнее ему давалось указание Гурина показывать внимание к повозке и незаметно контролировать стражника, везшего мальчика. Почему их не разогнали? Мелькнула у Булоха мысль. Исчезли бы все проблемы. Очень просто. И почему Гурин не предложил это Флеку? Шрам, скакавший рядом, шарахнулся, сдержав коня, и заставил гвардейца, скакавшего сзади, напороться на него, вызвав заминку. Булох также сдержал коня и в ужасе осознал, что отдалился от всадника с мальчиком под плащом. В следующую секунду Булох увидел, как один из находившихся впереди накренился, заваливаясь на бок. Между лопаток у него торчала стрела.